Домашняя аудиостудия «Харитонов и сын». Глава 6. Последние дни республики. 1931-1933 годы. В середине разберихи тогдашней Германии появилась любопытная и противоречивая личность, которой суждено было вырыть могилу республики. Этот человек станет на короткое время ее последним канцлером и, по иронии судьбы, на одном из последних виражей своей удивительной карьеры предпримет отчаянную попытку спасти ее, когда спасать уже будет поздно. Этот человек Курт фон Шлейхер, фамилия которого в переводе с немецкого означает «проныра», «лицемер». В 1931 году он служил в армии в чине генерал-лейтенанта. Родился в 1882 году. В 18-летнем возрасте поступил младшим офицером в 3-й гвардейский пехотный полк, где близко сошелся с Оскаром фон Гинденбургом, сыном фельдмаршала и президента, вторым человеком, чье расположение оказалось почти столь же полезным ему, был генерал Грёнер, у которого сложилось хорошее мнение о способностях Шлейхера в бытность его курсантом военной академии, и который, став в 1918 году преемником Люндендорфа в ставке Верховного командования, взял молодого офицера к себе в адъютанты. Сделавшись с самого начала кабинетным офицером, на русском фронте он пробыл совсем недолго. Шлейхер сумел сохранить близость к руководителям армии и Веймарской республики. Его живой ум, учтивые манеры и политическое чутье нравились и генералам, и политикам. Под руководством генерала фон Секта он стал играть все возрастающую роль в формировании нелегального корпуса и строго засекреченного Черного Рейхсвера. Он же являлся основной фигурой в тайных переговорах с Москвой, в итоге которых немецкие танкисты и летчики тайно проходили обучение в Советской России. Там же были размещены немецкие военные заводы. Блестящий комбинатор, страстный любитель интриги, Шлейхер предпочитал действовать под покровом секретности. До начала 30-х годов его имя не было известно широкой публике. Но на Бендлерштрассе, где размещалось военное министерство, и в Вильгельмштрассе, где были расположены другие министерства, к нему давно приглядывались с нескрываемым интересом. В январе 1928 года, пользуясь растущим влиянием на президента Гинденбурга, с которым он довольно близко сошелся благодаря дружбе с Оскаром, Шлейхер добился назначения своего бывшего шефа, генерала Грёнера, министром обороны. Первый случай в истории Веймарской республики, когда на этом посту оказался не штатский человек, а военный. Грёнер, в свою очередь, сделал Шлейхера своей правой рукой в министерстве, назначив руководителем нового отдела, так называемого «Министерского бюро», где он должен был ведать делами армии и флота в области политики и прессы. Мой главный политик назвал своего помощника Грёнер и возложил на него вопросы связи армии с другими министерствами и руководящими политическими деятелями. Заняв такое положение, Шлейхер стал не только влиятельной фигурой в офицерском корпусе, но и авторитетом в политике. В армии он имел возможность влиять на назначение и увольнение высших чинов, и однажды, это случилось в 1930 году, воспользовался такой возможностью, добившись с помощью ловкой интриги смещения генерала фон Бломберга с поста заместителя командующего армией и назначения на его место своего старого приятеля по 3-му гвардейскому пехотному полку генерала Хаммерштейна. Весной того же года, как мы уже знаем, он сам предпринял первую попытку выбрать канцлера и при поддержке армии уговорил Гинденбурга назначить на этот пост Генриха Брюнинга. Добившись этой политической победы, Шлейхер, по его собственному мнению, сделал первый шаг в осуществлении грандиозного плана переделки республики, плана, который он довольно долго вынашивал в своей светлой голове. Он достаточно хорошо понимал, да и кто этого не понимал, причины слабости Веймарской республики. Слишком много насчитывалось политических партий, 10 из них в 1930 году собрали больше миллиона голосов, каждая. Слишком несогласованно они действовали, слишком озабочены были экономическими интересами социальных групп, которые представляли, и поэтому не могли прекратить междоусобицу и создать прочное большинство в Рейхстаге, большинство, которое гарантировало бы стабильное правительство, способное справиться с глубоким кризисом, поразившим страну в начале 30-х годов. Парламентская система превратилась в нечто такое, что немцы называли «Кюхендель» – «скотный рынок», где депутаты от разных партий торгуются из особых привилегий в пользу групп, которые их выбирали, в то время как национальные интересы полностью игнорируются. Надо ли удивляться, что для Брюнинга, ставшего 28 марта 1930 года канцлером, оказалось невозможно склонить парламентское большинство к поддержке какой-либо определенной программы, кто бы ее ни предлагал, левый, правый или центр. Для того, чтобы правительство могло хоть что-то предпринять в поисках выхода из экономического тупика, оставалось прибегнуть к статье 48 Конституции, позволявшей объявить с согласия президента чрезвычайное положение и управлять страной с помощью чрезвычайных декретов. Именно так, по мнению Шлейхера, и должен был править канцлер. Такой метод гарантировал наличие сильного правительства, опирающегося на твердую власть президента. В конце концов, рассуждал Шлейхер, президент, как народный избранник, выражает волю народа и пользуется поддержкой армии. Если демократически избранный Рейхстаг не в состоянии обеспечить устойчивую власть, то это обязан сделать демократически избранный президент. Шлейхер был убежден, что большинство немцев хотят, чтобы правительство заняло твердую позицию и вывело страну из безнадежного положения. На самом же деле, как показали выборы, состоявшиеся по инициативе Брюнинга в сентябре, большинство немцев хотели не этого. Или, во всяком случае, они не хотели, чтобы из беды их вызволяло правительство того сорта, на каком остановили свой выбор в президентском дворце Шлейхер и его армейские друзья. В сущности, Шлейхер допустил две фатальные ошибки. Выдвинув Брюнинга в канцлеры и подтолкнув его к правлению с помощью президентских декретов, он подорвал тот фундамент, на котором зиждился авторитет армии, ее положение силы, стоящей вне политики. Отказ от этой традиции означал катастрофу и для нее, и для Германии в целом. Кроме того, он допустил грубый просчет в оценке возможных результатов голосования. Когда выяснилось, что за нацистскую партию проголосовали 14 сентября 1930 года 6,5 миллионов человек против 810 тысяч, проголосовавших за нее два года назад, он понял, что надо менять ориентацию. В конце года он встретился с Рэмом, только что возвратившимся из Боливии, и с Грегором Штрассером. Это была первая серьезная встреча нацистов с представителем тех, кто стоял тогда у власти в республике. А всего два года спустя связь эта укрепилась настолько, что Адольфа Гитлера привела к цели, а генерала фон Шлейхера к падению и в конечном счете к насильственной смерти. 10 октября 1931 года, через три недели после самоубийства Гелия Роубал, племянницы и возлюбленной Гитлера, он был впервые принят президентом Гинденбургом. Встречу эту устроил Шлейхер, занявшийся плетением новой сложной интриги. До этого он сам беседовал с Гитлером, после чего и помог ему встретиться с канцлером и с президентом. С одной стороны, его, как и Брюнинга, подсознательно беспокоила мысль, что предпринять, когда истечет семилетний срок президентства Гинденбурга, то есть весной 1932 года. К тому времени фельдмаршалу исполнится 85 лет. Периоды ясного сознания у него будут сокращаться. С другой стороны, все понимали, что если не будет найдено приемлемой замены Гинденбургу, то этим может воспользоваться Гитлер. Правда, юридически он не является гражданином Германии, но может найти способ стать таковым, выдвинуть свою кандидатуру, набрать нужное число голосов и сделаться президентом. В течение лета канцлер, всесторонне образованный человек, провел немало часов в раздумьях о бедственном положении Германии, он ясно сознавал, что его кабинет оказался самым непопулярным в истории республики. Чтобы справиться с кризисом, он издал декрет о снижении заработной платы рабочим и служащим, об ограничениях в деловой и финансовой сферах и в области социальных услуг. Канцлер Голод, так прозвали его нацисты и коммунисты, он верил, что выход есть, что в конце концов ему удастся восстановить сильную, свободную, процветающую Германию. Он пробует договориться с союзниками об отмене репараций, платежи по которым прекратились в соответствии с мораторием, объявленным президентом Гувером. На конференции по разоружению, созыв которой намечен на следующий год, он попытается добиться, чтобы союзники либо выполнили взятые на себя обязательства, зафиксированные в Версальском договоре касательно снижения собственных вооружений до уровня Германии, либо разрешили Германии узаконить ее умеренную программу перевооружения, осуществление которой, в сущности, уже началось с его молчаливого согласия. Таким образом, будут сняты последние запреты и ограничения, предусмотренные мирным договором, и Германия станет равной среди крупных держав. Это не только благотворно скажется на ней, но и, как полагал Брюнинг, придаст западному миру уверенности, которая положит конец экономическому упадку, принесшему столько бед немецкому народу, и выбьет почву из-под ног нацистов. Брюнинг намеревался действовать открыто и на внутреннем фронте, надеясь прийти к соглашению со всеми главными партиями, исключая коммунистов, о внесении поправки в конституцию страны. В его планы входило восстановить монархию Гогенцоллернов, даже если удастся, рассуждал он, уговорить Гинденбурга снова выставить свою кандидатуру на выборах. Нельзя рассчитывать, что старый человек протянет весь 7-летний срок. Если же он умрет через год-два, то дорога к президентству останется для Гитлера открытой. Чтобы этому помешать и гарантировать непрерывность и стабильность власти главы государства, Брюнинг придумал такой план. Отменить, если на то будет согласие 2/3 депутатов обеих палат парламента Рейхстага и Рейхсрата, президентские выборы, намеченные на 1932 год, и тем самым автоматически продлить срок полномочий Гинденбурга. Как только этот замысел осуществится, Брюнинг внесет в парламент предложение провозгласить монархию, а президенту отвести роль регента. После его смерти один из сыновей наследного принца взойдет на трон. Этот акт тоже был призван выбить почву из-под ног нацистов. Более того, Брюнинг был убежден, что он будет означать конец нацизма как политической силы. Но престарелый президент не проявил интереса к его плану. Человек, на которого, как на командующего императорской армии, в памятный ноябрьский день 1918 года была возложена обязанность объявить кайзеру, что монархия низложена и он должен уйти, Гинденбург и слышать не хотел о возможности воцарения на престоле кого-либо из Гогенцоллернов, кроме самого кайзера, находившегося в то время в изгнании в Доорне, Голландия. Брюнинг объяснил ему, что социал-демократы и профсоюзы, весьма неохотно согласившиеся с его планом, да и то лишь потому, что видели в нем последнюю ничтожную возможность остановить Гитлера, не хотят видеть на престоле ни Вильгельма II, ни его старшего сына, и более того, выразили пожелание, чтобы монархия, если она будет восстановлена в Германии по образцу британской, стала конституционной и демократической. Выслушав канцлера, седовласый президент пришел в такую ярость, что тотчас попросил его удалиться. Неделю спустя он вызвал Брюнинга и объявил, что не намерен бороться за свое переизбрание. Тем временем сначала Брюнинг, а потом Гинденбург встретились с Адольфом Гитлером. Обе встречи завершились для нацистского лидера неудачей. Он еще не оправился от потрясения, вызванного самоубийством Геллера у Бал. Мысли его блуждали, и он чувствовал себя неуверенно. На вопрос Брюнинга, поддержат ли нацисты идею оставления Гинденбурга у власти, Гитлер разразился тирадой, направленный против Веймарской республики, дав ясно понять, что не приемлет планов канцлера. На встрече с Гинденбургом ему было не по себе. Он пытался произвести на старого господина впечатление долгими разглагольствованиями, но из этого ничего не получилось. Президенту не понравился этот богемский ефрейтор, как он назвал фюрера, и он заявил Шлейхеру, что такой человек годится разве что в министр почтовой связи, но никак не в канцлеры. От этих слов ему пришлось потом отказаться. Разгневанный Гитлер спешно отправился в Бад-Гарцбург, где на следующий день, 11 октября, принял участие в массовом митинге национальной оппозиции правительством Германии и Пруссии. Большинство собравшихся составляли не крайние правые, представленные национал-социалистами, а более старые консервативные силы реакции, немецкая национальная партия Гугенберга, правое крыло организации ветеранов под названием «Стальной шлем», так называемая «Молодежь Бисмарка», юнкерская аграрная лига и разрозненные группы отставных генералов. Но лидеру нацистов митинг не пришелся по душе. Он презирал этих увешанных медалями последышей старого режима в сюртюках и шлемах, с которыми опасно связывать революционное, то есть нацистское движение. Он произнес скороговоркой довольно невнятную речь и ушел с митинга, не дождавшись парада отрядов «Стального шлема», численность которых к его огорчению превосходила численность отрядов СА. Таким образом, Гарцбургский фронт, который был создан в тот день и в который консерваторы надеялись втянуть нацистов для совместного окончательного наступления на республику, он требовал немедленной отставки Брюнинга, оказался мертворожденным. Гитлера не устраивала роль второй скрипки, которую отводили ему эти господа. Их помыслы были обращены исключительно в прошлое, а он был уверен, что к прошлому возврата нет. Он не противился временному союзу с ними, если такой союз поможет ослабить веймарский режим и откроет, а он действительно открыл ему доступ к дополнительным источникам финансирования. Однако использовать себя он им не позволит. Гарцбургский фронт, раздираемый внутренними распрями, оказался под угрозой развала. Но в одном вопросе они сошлись. И Гутенберг, и Гитлер отклонили предложение Брюнинга согласиться на продление срока полномочий президента Гинденбурга. Однако канцлер в начале 1932 года предпринял еще одну попытку убедить их. С громадным трудом он уговорил Гинденбурга не уходить в отставку, если парламент решит продлить срок его президентства и тем самым избавит от необходимости обременять себя новой предвыборной кампанией, после чего пригласил Гитлера в Берлин для возобновления переговоров. Его телеграмма застала фюрера в Мюнхене, в редакции «Фелькишер Биобахтер», где он беседовал с Гессом и Розенбергом. Размахивая перед ними бумажкой, Гитлер воскликнул: «Вот теперь они в моих руках. Признали-таки меня партнером в переговорах». Гитлер встретился с Брюнингом и Шлейхером 7 января, а 10 января беседа была продолжена. Брюнинг повторил свое предложение: если срок президентства Гинденбурга будет продлен, то сам он уйдет в отставку, как только добьется отмены репараций и установления паритета в вооружениях. По свидетельству некоторых источников, хотя оно и представляется спорным, Брюнинг бросил еще одну приманку, заявив, что на свое место предложит президенту его, Гитлера, кандидатуру. Гитлер не сразу дал окончательный ответ. Он отправился в отель «Кайзерхоф» и спросил мнение своих советников. Грегор Штрассер высказался в пользу плана Брюнинга, объяснив свою позицию тем, что если нацисты настоят на проведении выборов, то Гинденбург победит. Геббельс и РМ высказались за категорический отказ. 7 января Геббельс записал в своем дневнике: «Дело не в президентстве. Брюнинг всего-навсего хочет укрепить свое положение на неопределенное время. Начинается шахматная борьба за власть. Главное, мы по-прежнему сильны и не идем на компромиссы». А накануне вечером он сделал отметку: «Среди нас есть человек, которому никто не доверяет. Это Грегор Штрассер». Гитлер и сам не видел резона укреплять позиции Брюнинга и тем продлевать жизнь республики. Но в отличие от прямолинейного Гугенберга, который 12 января без колебаний отклонил предложение Брюнинга, действовал хитрее. Он ответил не канцлеру, а через его голову президенту, заявив, что считает план Брюнинга противоречащим Конституции и что выступит за переизбрание Гинденбурга, если фельдмаршал этот план отвергнет. Отто Мейснеру, ловкому статс-секретарю канцелярии президента, который преданно служил сначала социал-демократу Эберту, а потом консерватору Гинденбургу, и который начал подумывать, как бы уцелеть на этом посту при новом президенте, кто бы им ни стал, пусть даже Гитлер. Фюрер нацистов обещал на тайной встрече в Кайзерхофе поддержать Гинденбурга на выборах, если тот предварительно уберет Брюнинга, сформирует национальное правительство и издаст декрет о новых выборах в Рейхстаг и прусский парламент. Но Гинденбург на это не пошел. Уязвленный тем, что не нацисты, не националисты, а среди последних были его друзья и предполагаемые союзники, не пожелали избавить его от изнурительной предвыборной борьбы, он решился вновь выдвинуть свою кандидатуру. Однако его возмутили не только партии националистов, но и сам Брюнинг, испортивший, как считал президент, все дело и втянувший его в острый конфликт с теми самыми националистическими силами, которые помогли им в 1925 году одержать верх над либерально-марксистскими кандидатами. Его отношение к канцлеру, которого он не так давно называл лучшим после Бисмарка, стало заметно прохладнее. Охладел Брюнингу и генерал, выдвинувший его в свое время в канцлер. Этот аскетического склада католический лидер не оправдал ожиданий Шлейхера, оказавшись самым непопулярным в истории республики главой правительства. Он не смог заручиться поддержкой большинства населения страны, не сумел ни обуздать нацистов, ни привлечь их на свою сторону, не решил вопрос об отставлении Гинденбурга на посту президента. Поэтому он должен уйти, а с ним вместе, пожалуй, обожаемый Шлейхером шеф генерал Грёнер, потерявший, судя по всему, перспективу. Впрочем, этот интриган в генеральском мундире не торопился. Во всяком случае, пока Гинденбурга не переизбрали, эти двое сильных людей в правительстве должны оставаться на своих местах. Без их помощи старому фельдмаршалу не победить. Ну а после выборов надобность в них отпадет. Гитлер против Гинденбурга. В жизни Адольфа Гитлера бывали моменты, когда, оказавшись перед трудным выбором, он как будто не мог ни на что решиться. Именно так обстояло дело сейчас. Вопрос стоял так: выставлять или не выставлять свою кандидатуру в президенты. Победить Гинденбурга казалось невозможно. Этого легендарного героя поддерживали не только многие правые элементы, но и демократические партии, которые в 1925 году выступали против него, а теперь видели в нем спасителя республики. Противостоять кандидатуре фельдмаршала и почти наверняка потерпеть поражение значило рисковать репутацией партии, окружавшей себя ореолом непобедимости. Добившись столь эффектной победы на всегерманских выборах 1930 года, нацисты начали шаг за шагом завоевывать популярность и на последующих земельных выборах. А если отказаться от борьбы, не будет ли это истолковано как признак слабости, отсутствия веры в то, что национал-социализм стоит на пороге власти? Было еще одно обстоятельство. Гитлер не имел в то время юридического права выставлять свою кандидатуру. Он не был гражданином Германии. Йозеф Геббельс, тем не менее, советовал ему баллотироваться. 19 января они вместе отправились в Мюнхен. И в тот же вечер Геббельс записал в своем дневнике: «Обсуждался вопрос о президентстве фюрера. Решение еще не принято. Я настойчиво рекомендовал ему выставить свою кандидатуру». На протяжении последующего месяца дневник Геббельса показывает, как резко менялось настроение Гитлера. 31 января. Решение будет принято в среду. Дольше уже нельзя колебаться. 2 февраля. Казалось, что он окончательно решился. Он склонен баллотироваться. но тут же Геббельс добавил, что решение не будет обнародовано до тех пор, пока не выяснится намерение социал-демократов. На следующий день лидеры партии съехались в Мюнхен, чтобы узнать, что же решил Гитлер. «Они ждут, а ответа все нет», – жаловался Геббельс. «Все нервничают и устали от напряжения». В тот вечер маленький шеф пропаганды в поисках отдохновения незаметно исчезает, чтобы посмотреть кинофильм с участием Греты Гарбо. «Я взволнован и потрясен», – записывает он, – «величайший из ныне живущих актрис». А поздним вечером к нему пришли некоторые товарищи по партии. Они в унынии от того, что решения до сих пор нет. Сетуют, что фюрер слишком долго выжидает. Возможно, ждали они действительно слишком долго, но это не значило, что Гитлер стал меньше верить в свою окончательную победу. В одной из дневниковых записей говорится, что однажды вечером фюрер долго обсуждал с Геббельсом вопрос о том, какой пост ему, Геббельсу, лучше всего занять в Третьем Рейхе. По словам Геббельса, фюрер имел в виду назначить его министром народного образования, который будет ведать кино, радио, изобразительным искусством, культурой и пропагандой. Продолжительную беседу имел Гитлер и со своим архитектором, профессором Трестом, о грандиозной реконструкции германской столицы. А Геббельс добавляет, планы фюрера сложились окончательно. Он говорит, действует, чувствует себя так, словно уже у власти. Однако в словах Гитлера нет намека на то, что он жаждет сразиться с Гинденбургом на выборах 9 февраля. Геббельс записывает, фюрер снова в Берлине, опять дискуссии в Кайзерхофе о президентских выборах, еще ничего не решено. Тремя днями позже Геббельс вместе с фюрером прикинул возможное соотношение голосов и пришел к выводу. Риск есть, но на него надо идти. Гитлер, пообещав еще раз подумать, возвращается в Мюнхен. Вопрос этот, в конце концов, решил за него Гинденбург. 15 февраля престарелый президент объявил о своем намерении баллотироваться. Геббельс торжествует. Теперь у нас развязаны руки. Мы можем уже не скрывать своего решения. Но Гитлер продолжал скрывать его. Лишь 22 февраля на совещании в Кайзерхофе фюрер, к радости Геббельса, разрешил объявить вечером во дворце спорта, что он выставляет свою кандидатуру. Это была крикливая, сумбурная кампания. В Рейхстаге Геббельс обозвал Гинденбурга кандидатом партии дезертиров и был удален из зала за оскорбление президента. Берлинская националистическая газета «Deutsche Zeitung», выступавшая на выборах 1925 года в поддержку Гинденбурга, теперь злобно обрушилась на него, заявив, «Вопрос нынче в том, удастся ли международным предателям и пацифистским свиньям, поощряемым Гинденбургом, довести Германию до окончательного развала». В суматохе и в пылу предвыборной борьбы смешались все классовые и партийные пристрастия. У Гинденбурга, протестанта, пруссака, консерватора и монархиста, нашлись союзники из среды социалистов, профсоюзных деятелей, католиков из партии «Центр» во главе с Брюнингом и остатков либеральных демократических партий среднего сословия. Вокруг Гитлера, католика-австрийца, бывшего босяка, национал-социалиста, лидера мелкобуржуазных масс, сплотились, кроме его ближайших приспешников, протестанты, представители крупной буржуазии севера, консервативные юнкера аграрии и некоторые монархисты, в том числе сам бывший наследный принц. Он присоединился в последнюю минуту. Сумбур усугубило вступление в борьбу еще двух кандидатов. Ни тот, ни другой не могли рассчитывать на победу, но не исключалось, что за обоих проголосуют достаточно избирателей, чтобы помешать любому из главных соперников собрать необходимое большинство голосов. Националисты выдвинули Теодора Дустерберга, бывшего подполковника, заместителя командира «Стального шлема». Почетным командиром был Гинденбург. И заурядного политика, которого нацисты к великой их радости вскоре разоблачили как праправнука еврея. Коммунисты, громогласно обвинившие социал-демократов в том, что своей поддержкой Гинденбурга они предают рабочих, выдвинули кандидатуру лидера партии Эрнста Тельмана. Это был не первый и не последний случай, когда коммунисты по приказу из Москвы рискованно играли на руку нацистам. Перед началом предвыборной кампании Гитлер решил проблему своего гражданства. 25 февраля было объявлено, что член нацистской партии, министр внутренних дел Брауншвейга, назначил Адольфа Гитлера атташе при представительстве Брауншвейга в Берлине. С помощью этого сомнительного, уместного разве что в комической опере маневра, фюрер нацистов автоматически становился гражданином Брауншвейга, а следовательно Германии, и потому получал юридическое право баллотироваться в президенты Германского рейха. С легкостью преодолев это маленькое препятствие, Гитлер рьяно включился в кампанию, колеся по стране, выступая на многочисленных массовых сборищах, доводя до неистовства толпу. Не отставали от него и два других трибуна партии, Геббельс и Штрассер. Но это было не все. Они развернули небывалую по масштабам пропагандистскую кампанию, расклеили в больших и малых городах множество крикливых цветных плакатов, распространили 8 миллионов брошюр, 12 миллионов экземпляров дополнительного тиража партийных газет, по 3000 митингов в день, больше, чем когда-либо. Проводили они, сопровождая речи показом кинофильмов, передавали грамзаписи с помощью громкоговорителей, установленных на грузовиках. Брюнинг, в свою очередь, не уставал трудиться во имя победы престарелого президента. На этот раз он не был столь щепетилен в выборе средств, поэтому предоставил своим сторонникам, к неудовольствию Гитлера, все контролируемые правительством время на радио. Сам Гинденбург выступил всего один раз. Его речь была предварительно записана и передана по радио 10 марта, в самый канун выборов. Это было впечатляющее выступление, подобных ему во время кампании было немного. Избрание партийного деятеля, крайние односторонние взгляды которого восстановили бы против него большинство народа, вернет нашу родину в беспорядки с непредсказуемыми последствиями. Чувство долга повелевает мне этому помешать. Если я потерплю поражение, то, по крайней мере, не навлеку на себя упреков, что в час кризиса добровольно оставил свой пост. Я не выпрашиваю голоса у тех, кто не хотел бы за меня голосовать. Тех, кто голосовал за него, оказалось на 0,4% меньше необходимого абсолютного большинства. 13 марта 1932 года, когда избирательные пункты закрылись, результаты были следующие. Гинденбург – 18 651 497 человек, 49,6%. Гитлер – 11 339 446 человек, 30,1%. Тельман 4 983 341, 13,2%. Дюстерберг 2 557 729 человек, 6,8%. Результаты выборов разочаровали обе стороны. Хотя старый президент и определил нацистского демагога на 7 с лишним миллионов голосов, добиться абсолютного большинства он не сумел. Требовалось повторное голосование, в результате которого избранным будет считаться кандидат, набравший относительное большинство голосов. За Гитлера было подано по сравнению с 1930 годом почти на 5 миллионов голосов больше. Но и это число было намного меньше, чем у Гинденбурга. В доме Геббельса в Берлине, где поздно вечером собрались у радиоприемника многие партийные главари, чтобы узнать результаты голосования, царило уныние. «Нас побили», – записал Геббельс в тот вечер в дневнике. «Перспективы мрачные. Партийные круги сильно разочарованы и удручены. Спасти нас может лишь какой-нибудь ловкий ход». Но на следующее утро Гитлер заявил, фюркешер Биобахтер, «Первая избирательная кампания закончилась. Сегодня началась вторая, я ее поведу». И он действительно включился в нее с прежней энергией. Наняв пассажирский самолет «Юнкерс», он летал из одного конца Германии в другой. В то время такой способ передвижения кандидатов считался новшеством и выступал на массовых собраниях по 3-4 раза в день, по разу в каждом городе. Чтобы собрать побольше голосов, он применил хитрую тактику. Если перед первым голосованием он упирал в своих речах на бедственное положение народа и на беспомощность республики, то теперь обещал, если его изберут президентом, счастливое будущее для всех немцев, рабочим работу, крестьянам более высокие доходы, предпринимателям большую деловую активность, военным большую армию. А выступая в Берлине, в Люстгартене, заверял, в Третьем Рейхе каждая девушка найдет себе жениха. Националисты вывели Дустерберга из борьбы и призвали своих сторонников отдать голоса Гитлеру. Даже беспутный наследный принц Фридрих Вильгельм занял прежнюю позицию и объявил: «Я буду голосовать за Гитлера». Погода 10 апреля 1932 года, в день повторного голосования, выдалась пасмурная, дождливая, и на избирательные пункты пришло людей на миллион меньше. Результаты, объявленные поздно вечером, были следующие. Гинденбург – 19 359 983 человека, 53,0%. Гитлер – 13 418 547, 36,8%. Тельман – 3 706 759. 10,2%. Несмотря на то, что Гитлер получил дополнительно 2 миллиона голосов, а Гинденбург только миллион, было ясно, что на стороне президента абсолютное большинство. Таким образом, более половины населения Германии подтвердило свою веру в демократическую республику. Народ решительно отверг как правых, так и левых, или так, как ему казалось. Гитлеру было над чем задуматься. С одной стороны, он добился впечатляющего успеха. За 2 года число избирателей, голосовавших за нацистов, удвоилось. С другой, рушились его надежды на поддержку большинства населения и на обретение политической власти. Следовательно, путь, избранный им, ни к чему не привел. Во время партийных дискуссий, последовавших за выборами 10 апреля, Штрассер откровенно доказывал, что Гитлер именно так и считал. Штрассер настоятельно советовал пойти на сделку с людьми, стоявшими у власти, с президентом, с правительством Брюнинга, с генералом Грёнером, с армией. Гитлер не доверял своему главному сподвижнику, но его совет без внимания не оставил. Он не забыл об одном из уроков, усвоенных в годы жизни в Вене. Если хочешь добиться власти, ищи поддержки у существующих могущественных институтов. Но не успел он решиться на следующий шаг, как один из этих могущественных институтов правительства республики нанес ему удар. Более года правительство Рейха и правительство ряда земель собирали документы, доказывавшие, что несколько нацистских главарей, в первую очередь из СА, готовились силой захватить власть и обрушить террор на страну. В канун первого этапа голосования отряды СА, насчитывавшие к тому времени 400 тысяч человек, были полностью мобилизованы и взяли Берлин в кольцо. Хотя капитан Рэм, шеф СА, и заверил генерала фон Шлейхера, что это всего лишь мера предосторожности, прусская полиция обнаружила в берлинской штаб-квартире нацистов документы, ясно свидетельствовавшие, что СА намеревались в случае избрания Гитлера президентом совершить вечером следующего дня государственный переворот. Так сильно было нетерпение Рэма. Дневниковая запись Геббельса, сделанная вечером. И Марта подтверждает, что какие-то приготовления действительно велись. Разговаривал с командирами СА и СС об инструкциях. Всюду глубокое брожение. Слово «путч» носится в воздухе. Как общегерманское, так и земельные правительства были встревоженная. 5 апреля делегация нескольких земель во главе с представителями Пруссии и Баварии, крупнейших в стране земель, потребовала от центральной власти пресечь деятельность СА, пригрозив, что в противном случае местные власти сделают это сами. Канцлер Брюнинг находился в предвыборной агитационной поездке, но Грёнер, министр обороны, встречавшийся с делегацией, обещал принять меры, как только вернется в Берлин. Брюнинг, то есть 10 апреля, в день повторного голосования. Брюнинг и Грёнер считали, что имеют полное основание запретить СА. Эта мера помогла бы ликвидировать угрозу гражданской войны и послужила бы прелюдией к устранению Гитлера с авансцены политической жизни Германии. Они не сомневались, что на этот раз за Гинденбурга проголосует абсолютное большинство избирателей, предоставив таким образом правительству полномочия на защиту республики от угрозы насильственного захвата власти нацистами. Поэтому пришли к выводу, что настало время применить силу против силы. Если действовать нерешительно, полагали они, то можно потерять поддержку социал-демократов и профсоюзов, то есть тех самых сил, которые представляли основную часть избирателей, отдавших свои голоса Гинденбургу, и которые служили основной гарантией того, что правительство Брюнинга останется у власти. 10 апреля, в самый разгар выборов, состоялось заседание Кабинета министров, на котором было решено немедленно распустить личные военные формирования Гитлера. Однако Гинденбург не сразу подписал этот декрет. Затруднение возникло из-за Шлейхера, который сперва выступил за принятие декрета, а потом вдруг начал шептаться с президентом, высказывая ему какие-то возражения. Но в конце концов 13 апреля Гинденбург поставил таки свою подпись, и 14 апреля декрет был обнародован. Удар по нацистам был ошеломляющим. Рэм и некоторые другие горячие головы в партии призвали к сопротивлению, но Гитлер предусмотрительно распорядился подчиниться. Время вооруженного выступления еще не настало. Кроме того, стали известны любопытные сведения о Шлейхере. В тот самый день, 14 апреля, Геббельс записал в дневнике: «Нам сообщили, что Шлейхер не одобряет действий генерала. Телефонный звонок от одной известной дамы, близкого друга Шлейхера, сообщает, что генерал намерен подать в отставку. Еще до объявления о санкциях против Шлейхера, пользуясь попустительством генерала фон Хаммерштейна, командующего Рейхсвером, конфиденциально информировал начальников всех 7 военных округов, что руководство армии не одобряет декрет. Затем 16 апреля, по его наущению, Гинденбург послал Грёнеру колючее письмо, потребовав объяснить, почему тот, наложив запрет на СА, не поступил также в отношении Рейхсбаннера, полувоенной организации социал-демократов. Шлейхер пошел еще на один шаг в целях дискредитации своего шефа, спровоцировал злобную клеветническую кампанию, пустив слух, будто генерал Грёнер по состоянию здоровья не может занимать свою должность, будто он начал исповедовать марксизм и даже пацифизм, и опозорил армию тем, что у него родился ребенок через 5 месяцев после женитьбы. В кругу военных, как он доложил Гинденбургу, этого ребенка прозвали Нурми по имени знаменитого финского бегуна, победителя Олимпийских игр. Одновременно Шлейхер возобновил контакты с СА и имел беседы с Рэмом и шефом СА в Берлине графом фон Гельдорфом. 26 апреля Геббельс записал, что в беседе с Гельдорфом Шлейхер заявил о намерении изменить курс, а спустя 2 дня состоялась беседа Шлейхера с Гитлером, и Геббельс отмечал: встреча прошла хорошо. Даже на этой стадии игры было ясно, что Рэм и Шлейхер сговариваются за спиной Гитлера, найдя общий язык в вопросе включения СА на правах милиции в состав армии. Но именно против такого шага неизменно возражал фюрер. На этой почве у Гитлера часто возникали споры с начальником штаба СА, который рассматривал отряды штурмовиков как потенциальный военный оплот страны. В в то время как Гитлер считал их чисто политической силой, призванной терроризировать политических противников с помощью уличных беспорядков и вообще поддерживать боевой дух в рядах нацистов. Шлейхер, ведя переговоры с нацистскими лидерами, преследовал свои цели. Он хотел присоединить отряды СА к армии, чтобы держать их под своим контролем. Второй его целью было вовлечь Гитлера, единственного консервативного националиста, пользующегося поддержкой масс, в состав правительства, тем самым и его подчинив своему контролю. Достижению и той, и другой цели препятствовал орган СА «Фербот». К концу недели интриги Шлейхера достигли кульминации. 4 мая Геббельс констатирует, что мины, заложенные Гитлером, приводятся в действие. Сначала должен уйти Грёнер, за ним Брюнинг. 8 мая Геббельс пишет в дневнике, что у Гитлера состоялась решающая встреча с генералом Шлейхером и некоторыми другими господами из близкого окружения президента. Все идет хорошо. Брюнинг через несколько дней уходит. Президент откажет ему в доверии. Далее он излагает план, который наметили Шлейхер и президентская камарилья совместно с Гитлером. Распустить Рейхстаг, учредить президентский кабинет, снять все запреты с СА и нацистской партии, чтобы не вызвать у Брюнинга подозрений в связи с этими приготовлениями, добавляет Геббельс. Гитлеру рекомендовано держаться подальше от Берлина. Поздно вечером того же дня Геббельс тайно отправляет своего шефа в Мекленбург, где тот фактически скрывается. «Нацисты рассматривают будущий президентский кабинет», пишет на следующий день Геббельс, «как некий промежуточный орган. Такое бесцветное переходное правительство, отмечает он, расчистит нам путь. Чем слабее оно, тем легче его свалить». Разумеется, иной точки зрения придерживается Шлейхер, уже мечтающий о новом правительстве, которое до пересмотра Конституции будет обходиться без парламента и в котором он, Шлейхер, займет господствующее положение. Было ясно, что каждый из них, и Шлейхер, и Гитлер, рассчитывает одержать победу. Но Шлейхер мог использовать в этой игре свой лучший козырь. Он предложит старому президенту то, чего не может предложить Брюнинг. Правительство, поддерживаемое Гитлером, в то же время не скомпрометированное присутствием в нем этого фанатика и демагога. И так все было готово. 10 мая, через два дня после встречи с Гитлером и приближенными Гинденбурга, Шлейхер нанес удар. Это произошло в Рейхстаге. Едва генерал Грёнер взял слово в защиту декрета о запрещении СА, как на него яростно обрушился Геринг, больной диабетом, потрясенный, ставший теперь уже очевидной предательской ролью Шлейхера, министр обороны пытался как мог защищаться, но поток брани, хлынувший со стороны нацистов, заглушил его. Измученный, оскорбленный, он направился вон из зала. Однако у выхода его остановил генерал фон Шлейхер и ледяным тоном объявил, что Грёнер уже не пользуется доверием армии и должен уйти в отставку. Грёнер апеллировал к Гинденбургу, которому всегда служил верно, принимая в решающие моменты истории удар на себя. В 1918 году, когда предложил кайзеру отречься от престола, в 1919, когда посоветовал правительству республики подписать Версальский договор, но старый фельдмаршал, которого переполняло чувство досады из-за того, что он остался в долгу у младшего чина, ответил, что, к сожалению, ничего не может для него сделать. 13 мая Грёнер, исполненный горечи и разочарования, подал в отставку. В тот вечер Геббельс записал в дневнике: «Получили известие от генерала Шлейхера. Все идет по плану». Согласно плану, теперь очередь была за Брюнингом. Оставалось не так уж много времени до того, как смиренный генерал положит голову на плаху. Отставка Грёнера нанесла слабеющей республике тяжелый урон. Он был едва ли не единственным человеком, не единственным военным, служившим ей умело и преданно, и не было в армии человека столь же авторитетного и порядочного, кто мог бы его заменить. Однако у власти все еще стоял волевой трудолюбивый Брюнинг. Это он помог Гинденбургу добиться поддержки большинства избирателей. Он продлил, надеялся, что продлил, жизнь республики. Его внешняя политика тоже, казалось, начала приносить плоды. Ожидалась отмена платежей по репарациям, готовилось соглашение о паритете Рейха в области вооружений. Однако престарелый президент и к нему отнесся удивительно холодно. Такова была награда канцлеру за то, что он ценой нечеловеческих усилий добился продления срока пребывания Гинденбурга у власти. Его неприязнь к Брюнингу усилилась, когда тот предложил национализировать за солидную компенсацию несколько разорившихся юнкерских поместий в Восточной Пруссии и передать их безземельным крестьянам. В середине мая Гинденбург поехал на время Пасхи в Нейдек, восточно-прусское поместье, которое юнкеры при финансовой помощи промышленников приобрели для него в виде подарка по случаю 80-летия. И там наслушался от соседей аристократов разговоров об этом аграрном большевике Брюнинге, которого пора, дескать, сместить с должности канцлера. Нацисты прежде самого Брюнинга узнали через Шлейхера, конечно, что дни его канцлерства сочтены. 18 мая Геббельс возвратился из Мюнхена в Берлин и, отметив про себя, что восточный дух все еще держится, записал в дневнике: «Кажется, на одного Брюнинга пахнуло зимним холодом. Забавно, что он этого не понимает. Не может найти людей для своего кабинета. Они бегут, как крысы с тонущего корабля». Точнее было бы сказать, что главная крыса, далекая от мысли покинуть тонущий корабль, готовилась назначить нового капитана. На следующий день Геббельс записал: «Генерал Шлейхер отказался принять пост министра обороны». Дело обстояло не совсем так. В действительности, когда Брюнинг, упрекнув Шлейхера в кознях против Грёнера, спросил, не согласится ли он занять его место, Шлейхер ответил: «Соглашусь, но не в вашем кабинете». «Донесение Шлейхера. Список министров готов», – записывает Геббельс 19 мая. «Для переходного периода сойдет». Из этого следует, что нацисты на неделю раньше Брюнинга знали, что его песенка спета. В воскресенье 29 мая Гинденбург вызвал Брюнинга к себе и в резкой форме предложил ему подать в отставку, что Брюнинг и сделал на другой же день. Шлейхер торжествовал, однако свергнут был не только Брюнинг. С ним вместе гибла Демократическая Республика, хотя ее предсмертной агонии суждено было длиться еще 8 месяцев, пока не совершится окончательный удар милосердия. Немалая доля вины за ее кончину лежит на самом Брюнинге. Будучи в душе демократом, он в то же время позволил поставить себя в положение человека, который волей-неволей правит страной главным образом с помощью президентских декретов, то есть не спрашивая мнения парламента. Правда, для таких действий имелись веские основания. Слепота политиков сделала их практически неизбежными. 12 мая им удалось получить вотум доверия в Рейхстаге в связи с законопроектом по финансовому вопросу. Но в тех случаях, когда он не мог рассчитывать на поддержку парламента, он действовал от имени президента. Теперь его этой власти лишили. Передав ее двоим более слабым людям, они правили с июня 1932 по январь 1933 года, которые, не будучи нацистами, в то же время не испытывали желания поддерживать Демократическую Республику, по крайней мере, в ее нынешнем виде. Политическая власть, находившаяся со дня рождения республики в руках германского народа и выразителей его воли Рейхстага, отныне им не принадлежала. Пока что она сосредоточилась в руках дряхлого 85-летнего президента и тех нескольких близких к нему мелких честолюбивцев, которые влияли на его слабеющий ум, ускользающее сознание. Гитлер прекрасно понимал сложившуюся ситуацию, и она была ему на руку. Поскольку завоевание большинства мест в парламенте представлялось весьма маловероятным, новый курс Гинденбурга открывал перед ним единственно возможный путь к власти. Не в данный момент, понятно, но в ближайшем будущем. из Ольденбурга, где на состоявшемся 29 мая местных выборах нацисты собрали абсолютное большинство голосов, он спешно выехал в Берлин. На следующий день его принял Гинденбург, который одобрил пункты соглашения, достигнутого лидером нацистов со Шлейхером 8 мая, снять запрет с СА, сформировать президентский кабинет из лиц, намеченных Гинденбургом, распустить Рейхстаг. Гинденбург спросил, будет ли Гитлер поддерживать новое правительство, и Гитлер сказал, что будет. Вечером 30 мая Геббельс записывает, переговоры Гитлера с президентом прошли хорошо. Фон Папен упоминался в качестве будущего канцлера. Но это нас мало волнует. Важно то, что распустит Рейхстаг. Выборы, выборы, прямо к народу. Мы все очень счастливы.